Глава 12. Последствия. Крейсер Сагири несся с огромной скоростью к планете. Гравитация делала свое дело, и скорость корабля только увеличивалась, разгоняя его все быстрее и быстрее. Внезапно на корабле запустились двигатели, и Сагири начал притормаживать, резко сбавляя скорость. Вскоре огромный корабль смог стабилизироваться, и понемногу полет стал похож на обычный и управляемый, а не хаотичный, тот, который нес корабль навстречу гибели. Корабль сильно снизил скорость и, переведя ее в нормальное состояние, начал занимать дальнюю орбиту планеты, который по воле случая вышел из гиперпространства. Наконец, совсем остановившись, он завис в пустынном космосе. Субсветовые двигатели отключились, но остались работать маневровые. Выглядел крейсер довольно потрепанным, и в одном месте даже виднелась покореженная и оплавленная обшивка, выглядевшая так, как будто туда попали из энергетического орудия. Внутри самого корабля было все намного хуже. В коридорах было сильное задымление, а это говорило о том, что или пожары еще не были потушены в некоторых местах, или плохо работала система очистки воздуха на корабле. Всюду суетились мелкие и крупные дроны, выполняющие ремонтные работы. По всем палубам и коридорам корабля сверкали синие огни, встроенных в пол ламп, напоминая о том, что на корабле до сих пор еще работает режим тревоги. Звуковое оповещение о тревоге было отключено. На мостике дела обстояли не лучшим образом. Никто из гуманоидов не подавал признаков жизни. Нориан лежал под своим пультом, вроде бы без особых внешних повреждений. Только левая рука была явно сломана, так как на нее упал тяжелый кусок какой-то опорной балки. Рядом уже суетился медицинский дроид и несколько помощников, пытающихся поднять балку. Когда им это удалось, послышался легкий стон, и мальчик открыл глаза. Вместе с возвращением сознания пришла и резкая боль. Но медицинский дроид уже делал обезболивающие инъекции. Дроны начали перекладывать пациента на гравитационную тележку. И напоследок, перед тем, как медицинский дроид снова сделал ему укол, но на этот раз не обезболивающий, а снотворный, Нориан успел увидеть, что творилось на мостике. Точнее, он успел заметить Ингаруда, лежащего посреди зала. Это было довольно далеко от тех кресел, на одном из которых тот сидел пристегнутым ремнем. Из левого бока Ангаруда лилась кровь, и даже издалека было заметно, что в нем торчал какой-то блестящий кусок. То ли железа, то ли чего-то отколовшегося от одной из управляющих панелей. Рядом с Ангарудом суетились несколько медицинских дронов, пытающихся уложить раненого на такую же тележку, на какой лежал Нориан. Осмотреть и заметить больше помешало снотворное, которое сделало свое дело, и глаза Нориана закрылись под тяжестью век. Дроны вытолкали первые две тележки за пределы мостика и отправились с ними в ближайший медицинский отсек. Судя по тому, что это было сделано не телепортом, можно было подумать, что система телепортации на корабле была повреждена. Которые теперь исчезли за дверями, на мостике были и другие. Тут остались еще такие же, как они, а еще несколько пострадавших гуманоидов и три командных андроида, над помощью которым уже трудились. Кару и Сатер были в отключенном состоянии, и их грузили, чтобы отправить на осмотр. Торн же, наоборот, перезагрузился и, сидя на палубе мостика, пробовал провести самодиагностику. С капитаном Зарганом было получше, но он все еще был в бессознательном состоянии. По всему телу были мелкие порезы, кровь из которых сочилась сквозь форму. Кроме того, у него было сильно разбито лицо. Как только его переместили на тележку и вкололи что-то в шею, он очнулся и попытался приподняться. «Оставайтесь лежать, господин. У вас большая потеря крови. Множество порезов и разрывов на теле». Остановил его дроид. «Жить буду!» Попытался пошутить Зарган и закашлялся. «У вас нет серьезных повреждений, но вам нужно оставаться неподвижным, пока я занимаюсь вашими ранами. иначе вы рискуете умереть от потери крови», — повторил дроид. «Что с остальными?» — настойчиво спросил капитан Зарган, отмахиваясь от дроида и пытаясь осмотреть мостик и оценить ущерб. «У господина Нориана сломана рука и множество мелких порезов. Он уже в медицинском отсеке, и с ним работают. Угрозы жизни нет. С господином Городом есть некоторые сложности, но его уже оперируют. Прогноз положительный. Хуже всего с господином Саредосом». «Что с ним?» – взволнованно спросил Зарган и снова попытался приподняться. «У господина Саредоса очень сильные ожоги по всему телу. Сейчас его грузят в стерильную медицинскую капсулу». Дроид взглядом указал в сторону пульта, где находился Саредос. Там, в воздухе, над палубой висела капсула, внутри которой находился обожженный пациент. Несколько дронов вытолкнули капсулу за пределы мостика и удалились, сопровождая ее. Зарган проводил их взглядом. И как только они исчезли за раздвижными дверями, обессиленно упал на свою тележку. «Господин, вам нельзя шевелиться», — снова напомнил дроид, продолжая сшивать самые сильные порезы на ногах. «Да-да», — соглашаясь, пробормотал Зарган. «Сагири?» «Да, капитан», — мгновенно отозвался ИИ. «Насколько велик ущерб? Уже есть отчет?» «На корабле множество повреждений. Из основных систем поврежден гипердвигатель и не работает 60% субсветовых двигателей. Есть повреждения в системе циркуляции воздуха. Не работает система телепортирования. Есть разгерметизированные отсеки. На 20-й палубе с правого борта на 3-й секции отсутствует целостность обшивки и силовая защита. Но доступ туда перекрыт внутренними перегородками и силовыми щитами. А также...» «Подожди!» – остановил ее Зарган. «Голова кружится!» «Господин!» – снова запротестовал дроид. «Вам нужно успокоиться, иначе вы продолжите терять кровь. Я не успеваю сшивать порезы». «Мне нужна еще пара минут!» – дрожащим тоном попросил Зарган. «У вас нет пары минут, и я вкалываю вам снотворное. Иначе я не смогу отвечать за вашу жизнь». Медицинский дроид, вопреки протестам капитана, сделал инъекцию в шею Заргана. «Сагири, ты справишься сама с разрушениями?» Напоследок спросил Зарган. «Да, капитан, не беспокойтесь. Корабль под моим полным контролем». Это было последнее, что успел услышать Зарган перед тем, как провалиться в глубокий сон. Но и этого было достаточно, чтобы почувствовать хотя бы некоторую уверенность в том, что ИИ успешно справится с проблемами на корабле в отсутствии командования. Нгарут открыл глаза. Яркий свет больно ударил по ним, заставив мальчика прикрыть их на какое-то время. Но тут же, почувствовав укол инъектора, снова осторожно попытался открыть глаза. На этот раз свет уже не так беспокоил его. Услышав тихое жужжание, Нгарут повернул голову на звук. Рядом стоял медицинский дроид и что-то сканировал, держа медицинский сканер над левым боком Нгаруда. «Что ты делаешь?» – поинтересовался Нгарут у дроида. «И почему я в медицинском отсеке?» Дроид оторвал взгляд от сканера и посмотрел на своего пациента. «Провожу послеоперационную диагностику. На корабле случились повреждения, и вы получили сильные ранения». После ответа дроида память стала понемногу возвращаться. Ингарут начал вспоминать то, что произошло. «Но сейчас со мной все нормально?» Снова задал он вопрос дроиду. Дроид перестал сканировать и отложил медицинский сканер в сторону. «Да», — ответил он. «Вам была сделана операция, и сейчас вашей жизни полученная рана не угрожает. Я только что вывел вас из состояния сна. Шов от операции уже полностью затянулся, и осложнений нет». Нгарут приподнялся на кровати и уперся в нее локтями. Он чувствовал сильнейшую слабость. «Помоги мне, подними спинку кровати, я хочу сесть». Дроид немедленно выполнил просьбу пациента. Нгарут сел на кровати и приподнял одеяло, которым был укрыт, пытаясь рассмотреть место ранения. На левом боку красовался длинный шрам, который уже полностью затянулся под воздействием регенератора. Остался только тонкий, едва видный ровный шов и пара синих пятен. Ангарут потрогал шрам. Было немного неприятно, но боли почти не было. Ангарут снова укрылся одеялом и, устроившись поудобнее, спросил дроида. «Как долго я тут нахожусь? И когда смогу покинуть медицинский отсек?» Дроид обернулся и попросил повернуть голову. Как только Ангарут это выполнил, дроид сделал ему очередную инъекцию в шею и ответил на вопрос. «Когда пройдет головокружение, вы сможете отправиться в свою каюту. Вашему здоровью ничего не угрожает. С момента операции прошло 54 часа». «Почти двое суток», – пробормотал Ангарут. «Если я так долго тут нахожусь, то что с остальными? Что с Норианом, капитаном Зарганом и адмиралом Саредосом?» «С господином Норианом уже все хорошо. Ему срастили перелом, и он покинул медицинский отсек. С господином Зарганом тоже все хорошо, и он уже приступил к своим обязанностям. У него было множество ран, но не очень опасных. Хуже всего с господином Саредосом». «Что с ним?» В голосе Ангаруда прозвучала тревога. По мере того, как он слушал рассказ дроида, он начал вспоминать еще больше подробностей о том, что произошло до и после прыжка из-за атаки неизвестных кораблей. «Множество сильных ожогов», – отчитывался дроид. «Простая регенерация не может помочь полностью. Поэтому он был помещен в стазисную медицинскую капсулу, где ожидает операции по пересадке тканей, которые уже почти готовы. Мы планируем начать операцию через 7 часов. Он в стабильном состоянии, и ему ничего не угрожает. Сейчас, если господин позволит, я отлучусь. Мне нужно заняться другими делами. Как только пройдет действие лекарств, которые я вам только что вколол, вы сможете покинуть медицинский отсек. Я пришлю сопровождение». Дроид умолк и уставился на Ангаруда, ожидая разрешения покинуть его. «Да, конечно. Можешь заниматься своими делами. У меня больше нет вопросов. Я уже узнал все, что хотел». Дроид молча удалился, оставив Ангаруда наедине с самим собой. Закрыв глаза, Ангарут начал прокручивать в голове воспоминания о том, что случилось на мостике после боя и после прыжка. Но некоторые подробности он все же так и не смог вспомнить. Время ожидания пролетело быстро. Вскоре явился дрон-помощник и сообщил, что разрешение выдано, что пациент может покинуть медицинский отсек и вернуться к себе в каюту. В голове Ангаруда мелькнула мысль о том, что это та каюта, в которой он с момента прибытия на крейсер Сагири так и не успел побывать. Дрон положил рядом с Ангарудом какую-то тонкую одежду, напоминающую одноразовый халат, и сообщил, что можно одеться. Как только Ангарут спустился со своего места, где он лежал, и переоделся, дрон предложил два варианта возврата в каюту. Ангарут мог попасть в свою каюту на гравитационном кресле в сопровождении дрона-помощника, либо телепортироваться в каюту прямиком из медицинского отсека. Медицинские отсеки корабля были оснащены внутренними и внешними телепортаторами, позволяющими перемещаться по кораблю, а также за его пределами. К примеру, это позволяло быстро и без проблем доставлять больных или раненых на корабль с поверхности планеты или любого места на крейсере. Ангарут точно не знал, на какое расстояние мог его переместить телепорт, но ему это сейчас и не особо было нужно. Поскольку ему очень хотелось оказаться у себя в каюте как можно быстрее, он выбрал второй вариант – телепорт. Получив ответ от пациента, дроид-помощник подошел к командной панели отсека. Напоследок проинструктировав пациента о том, что делать и как вызвать помощь в случае, если ухудшится его состояние, а корабельные датчики этого не обнаружат, активировал телепорт и отправил Ангаруда в указанное место. На несколько секунд Ангарут снова почувствовал уже знакомое ощущение от телепортации. После он пришел в себя уже в каюте. Очнувшись, он оглядел ее. Сумка с личными вещами лежала возле ближайшего кресла. Остальное Ангаруду было незнакомо. Поэтому он с интересом начал осматривать выделенное ему помещение. Каюта оказалась довольно большой. Но в ней не было иллюминатора, зато вместо него в огромную стену был встроен голопроектор. Нгарут видел такой у Нориана в каюте. Он позволял загружать любые изображения из базы данных корабля или проецировать на него внешнее изображение с бортовых камер крейсера. Также он мог выполнять функции корабельной видеосвязи. Посреди каюты находилась роскошная мягкая мебель. Перед диваном располагался небольшой, низкий стол, а в стену был встроен пищевой репликатор. Кровати в этой каюте не было. Но зато Нгарут быстро выяснил, что есть и второе помещение, в котором он и нашел огромную кровать, вещевой репликатор и душевую камеру довольно больших размеров. Правда, интерьер каюты был несколько мрачноват, по мнению Нгаруда, но в целом все было отлично. Единственное, чего он не помнил, так это где можно было найти настройки каюты, позволяющие менять ее интерьер. Удовлетворившись увиденным, Нгарут решил принять душ и направился к нему, но дойти так и не успел. В каюте раздался вызов. Нгарут обернулся и поспешил к выходу. Подойдя к двери, ведущей в коридор корабля, сбоку от нее он нашел панель активации раздвижного механизма и движением руки активировал нужный сенсор. Дверь тихо отъехала в переборку каюты, и на пороге предстал Нориан. Он был счастлив видеть своего друга. Это было очевидно. «Мог бы просто активировать дверь голосовым приказом, а не ходить самому», сообщил он радостно и вошел. «Да я только что осмотрел каюту и пока толком не в курсе, что где находится», оправдался Нгарут и добавил. «Ты как тут?» «Пришел проведать тебя. В медицинском отсеке мне сказали, что ты очнулся и пришел в нормальное состояние после операции и сна. Тебя отправили в каюту». «Ну, в общем, да, отправили. Я уже осмотрелся тут, но еще не смог найти управление каютой». «Ручное, вот тут». Нориан подошел к стене и движением руки активировал какой-то еле видный выпуклый сенсор. Появилась голографическая панель. «Если ты вдруг захочешь использовать голосовое управление, то оно уже настроено на тебя и активировано под тот допуск, который тебе выдали по прибытии. В любом месте корабля четко произнеси название ИИ, и активируется голосовая связь. Корабельный искусственный интеллект зовут так же, как и крейсер, то есть Сагири. Она работает по всему кораблю, со всеми и по отдельности. Также ты можешь лично вызвать ее на разговор по своему корабельному голофону. Сагири может отвечать хоть на триллион запросов одновременно по разной тематике, общаясь не только с тобой, но и со всем экипажем на корабле. Попробуй», – предложил Нориан. Нгарут недоверчиво посмотрел на Нориана, но все же решился проверить. Судя по всему, Нориан не шутил. «Сагири?» – вопросительно и громко произнес Нгарут. «Да, господин Нгарут», – отозвалась та с ближайшего в стене динамика. «Выведи на голопроектор изображение пространства за бортом корабля и включи его», – приказал Нгарут, решив не терять время и воспользоваться моментом. Голопроектор на стене включился, и появилось изображение местного звездного скопления. Других объектов не было. Нгаруду это не понравилось, и он попробовал еще. «Сагири, включи изображение тропического леса с легким дождем. Без звука». «В базе данных 7 миллиардов». Нгарут прервал Сагири. «Любое, на твой выбор». Перед мальчиками появилось изображение настолько реальное, что казалось, на стене каюты вырос этот самый лес, мокнувший теперь под дождем. «Так, думаю, лучше. И еще, Сагири, не называй меня господином. Мне это не нравится». «Как вы предпочитаете, чтобы вас называли?» Поинтересовалась Сагири. «Называй меня просто Нгарут. Так будет привычнее и мне спокойнее». «Да, Нгарут, я поняла». Нгарут повернулся к Нориану. «А как ее выключить?» «Просто прикажи ей отключиться. Датчики всегда работают, и она остается на связи. Просто не будет реагировать на твои слова, пока ты снова не активируешь ее. Правда, есть особенности. Иногда она сама активируется, если того требует ситуация. То есть она всегда будет знать, что и кто делает в любой части корабля? Да, подтвердил Нориан. Мы установили максимальный доступ. Его всегда можно поменять индивидуальными настройками. Однако я сейчас не стану тебе это позволять, потому что на корабле не та ситуация, и все должны быть под контролем и доступны в любой момент. Пользоваться ИИ могут только те, кому выдан доступ к нему. Если нет голосового доступа, то можно просто выяснить всю доступную информацию с любой информационной корабельной консоли. Они есть по всему кораблю и во всех отсеках и каютах, только доступны индивидуальные. Я понял. Видимо, личной жизни на корабле нет. Есть приватные настройки, рассмеялся Нориан. Ну хоть что-то уже. Сагири, обратился Ангарут к ИИ. Можешь отключиться. Да, Ангарут, подтвердил ИИ мягким женским голосом. Я смотрю, ваш искусственный интеллект женского пола, шутливо заметил Ангарут. Ну, было решение, что это как раз для нашей компании. И хоть как-то скрасит полет и разнообразит общение. На корабле нет команды. К тому же имя, которое ей дали, вполне позволяет сделать такие настройки. Ангарут, я пришел сейчас сюда не для любезного разговора. У меня полно дел на корабле. Всюду требуется контроль и ремонтные работы. У меня не так много времени на разговор, но он необходим и именно сейчас. Я хочу, чтобы ты узнал, во что влез. Выражение лица Ангаруда изменилось, и он стал серьезнее. Ангарут понял, что Нориан говорит о недавних событиях, произошедших на корабле. «Я надеялся, что это был просто сон, и нас никто не атаковал». «Это было бы очень здорово, но это не так, и нас именно атаковали. Корабль очень сильно пострадал, и в данный момент мы стараемся разобраться со всеми проблемами, что у нас появились. К тому же у крейсера поврежден гипердвигатель. Судя по всему, нам придется пробыть тут намного дольше, чем хотелось бы. И мы сейчас очень далеко от дома. Насколько далеко, я пока не могу сказать, потому что у нас нет навигации». «А что-нибудь хорошее ты можешь сказать?» «Есть и хорошая новость. Через 7 часов у папы будет операция. И если она пройдет нормально, то через 15, может 20 часов он будет уже на ногах. И еще, у меня есть разрешение объяснить тебе, что происходит сейчас и что происходило с того момента, как мы спускались на Сагитариусе в космопорте на осмотр грузовых кораблей». Нгарут посмотрел на свою больничную одежду и, махнув рукой, предложил другу сесть. Несколько последующих часов Нориан рассказывал своему другу обо всем, что происходило в последнее время и почему так все резко изменилось. Нориану также пришлось рассказать о своем происхождении и о том, кем он на самом деле является. Из этого рассказа Ангаруду стало ясно, что Саредос на самом деле только приемный отец Нориана, а не настоящий. Худшая реакция, как и ожидал Нориан, была связана с Сагитариусом, на котором остались родители Ангаруда. Нориану пришлось долго убеждать друга в том, что они в полной безопасности и под присмотром главы Сагитарианской имперской разведки генерала Эритоса. В случае возникновения какой-либо опасности, обещал Нориан, они будут эвакуированы с планеты военным флотом. По мере течения разговора Ангарут начал понимать, во что ввязался и что происходит. Но он был вынужден согласиться, что теперь назад дороги не было. За 2 последних дня Ангаруду пришлось пережить 2 серьезных испытания. Он покинул свой дом, и крейсер Сагири, на борту которого он находился, подвергся атаке неизвестных кораблей во время полета. Теперь нужно было просто принять происходящее и двигаться дальше. Закончив разговор, Нориан встал с дивана. «Сейчас мне нужно идти», — напомнил он Гаруду. «У тебя есть столько времени подумать о происходящем, сколько ты захочешь. Но знай, на корабле сейчас нужна твоя помощь. Твой голофон на столе, и он настроен на связь по кораблю». «А ты?» — тихо и спокойно спросил Нгаруда своего друга. «Я буду с капитаном Зарганом на мостике. Там полно работы. В любом случае можешь просто меня вызвать. если я тебе понадоблюсь». На этих словах Нориан покинул каюту друга, отправившись заниматься делами на корабле. Нгарут остался сидеть на своем месте, задумчиво глядя на закрывшуюся за Норианом дверь. В голове мелькали разные мысли. В основном это касалось того, о чем рассказал ему Нориан. Впрочем, просто так сидеть на месте не было никакого смысла. Поэтому Нгарут встал и отправился в душ, который он собирался принять перед приходом Нориана. Вода на кораблях была настоящей роскошью. Поэтому Нгарут мылся, стараясь расходовать ее экономно. Закончив принимать душ, он быстро выключил воду, обернулся полотенцем и покинул душевую. Оказавшись возле вещевого репликатора, Нгарут вызвал список доступных в нем вещей. Просмотрев список, он остановил взгляд на одном из множества пунктов. Прочитанное снова заставило его ненадолго задуматься. Но спустя несколько секунд он все же решительно выбрал именно этот пункт. Сканер снял размеры с Нгаруда. Прозвучало звуковое оповещение, и дверь шкафа с репликатором разблокировалась. Нгарут забрал свою только что сделанную одежду. Закончив переодеваться и приводить себя в порядок, Нгарут слегка перекусил и, убрав посуду обратно в репликатор, вызвал Сагири. «Сагири, я могу телепортироваться на главный мостик?» «Нет, Нгарут, но вы можете телепортироваться на командную палубу перед мостиком, где вы должны пройти проверку, прежде чем получите возможность попасть на мостик». Нгарут надел галафон и ручной телепортационный браслет на руку. «Тогда отправь меня туда». Активировался телепорт, и Нгарут оказался перед автоматическим постом проверки на мостик. Позади него в коридоре проходили ремонтные работы, и всюду суетились разные дроиды, занимающиеся своими делами. Проходить проверку долго не пришлось. Все закончилось очень быстро, и автоматические двери, открывшись, пропустили Нгаруда на мостик. Вошедший привлек к себе внимание находящихся на мостике Заргана и Нориана. На Нгаруде была надета официальная корабельная форма крейсера Сагири. Без объяснений было ясно, что Нгарут принял окончательное решение и саму ситуацию, в которой оказались все, находящиеся на корабле. Нориан посмотрел на своего друга, одобрительно кивнул и продолжил свою работу за одним из пультов. Зарган жестом руки подозвал Нгаруда к себе. «Нориан сказал, что ты отлично программируешь и неплохо разбираешься с автоматическими системами на большинстве электронных языков в Империи», — начал разговор Зарган. «Ну, не на большинстве, но основные языки точно знаю», — утвердительно ответил Нгарут. «Что нужно сделать?» «Пойдем», — одобрительно ответил Зарган и, встав из-за своего пульта, повел Нгаруда к соседнему. Остановившись возле него, он жестом пригласил Нгаруда сесть в кресло за пультом и помог настроить его механизм под рост и размеры мальчика. «Это пульт управления. Он следит и управляет внутренними датчиками и сканерами, а также отвечает за работу автоматических систем по запорам. Люки, двери, ангары, отсеки. У нас есть палубы, где присутствуют сильные разрушения, большинство из которых связано с сильной перезагрузкой энергетических систем. По всему кораблю сейчас идут ремонтные работы. Тут, на мостике, мы уже провели все работы в первую очередь, и осталась только отладка. Но на других палубах... У нас даже есть разгерметизированная палуба, где мы еще не восстановили обшивку. Твоя задача – осуществлять контроль над работами систем, контролируемых этим пультом. Подключать то, что исправили, и синхронизировать это с крейсером. Сагири все перепроверяет после подключения на пульт. Справишься?» Закончив объяснять, Зарган посмотрел на Нгаруда, ожидая ответа. Нгарут активировал командную панель. Внимательно посмотрев и что-то проверив, он повернулся к Заргану и утвердительно кивнул. «Да, справлюсь. Тут все переведено на стандартный язык. Так что все полностью доступно. Язык программирования один из тех, что я знаю. Думаю, сложности не возникнет». «Тогда работай. Если будут вопросы, спрашивай. Можешь обращаться к Сагире. Ты синхронизирован на мостике, как только прошел проверку на посту. Закончив проводить инструктаж, капитан Зарган оставил Нгаруда работать, а сам вернулся на свое место. На мостике закипела работа. То и дело поступали отчеты от ремонтников. Прошло около 6 часов. За полчаса до этого с капитаном связались из медицинского отсека и сообщили, что все готово к операции, что адмирал Саредос уже выведен из стазиса, но находится в бессознательном состоянии. Идти туда не имело смысла, поэтому все остались на своих местах, но приняли информацию к сведению. Дрон сообщил, что операция закончится примерно через 4 часа, после чего адмирал будет перемещен в регенерационную камеру. Внезапно Сагири обратилась к капитану. «Да, Сагири», – устало отозвался капитан. «Что случилось?» «Капитан, я отладила навигационную систему и синхронизировала ее. Также я смогла определить наше местоположение». «Замечательно», – обрадовался Зарган. «Выводи на монитор». «Капитан, вам это не понравится», – предупредила Сагири. «Выводи. Я уже ко всему готов». Сагири активировала изображение карты галактики и выделила местоположение крейсера, попутно отмечая маркерами соседние системы и проставляя им идентификацию. Ничего знакомого на экране не было. «Укажи систему, из которой мы прыгали, и проведи маршрут прыжка». Сагири вывела отдельным маркером запрашиваемую систему. Визуально расстояние на карте между системой нахождения крейсера и системой, из которой был осуществлен гиперпереход, было огромным. Зарган растерянно смотрел на карту, пытаясь понять, как такое возможно. «Сагири, тут нет ошибки?» – переспросил задумчиво Зарган. «Нет, капитан. Я сопоставила карту созвездий с картой галактики». «Но этого не может быть. Судя по карте, мы далеко за пределами границы Империи». «Да, капитан», – подтвердила Сагири. «Мы аномально далеко от места последнего прыжка». Нориан и Нгарут молча переглядывались и смотрели то на карту, то на капитана, ожидая выводов. «Сагири, вычисли расстояние, которое мы преодолели в процессе прыжка в световых годах, и определи систему по классификации, в которой мы сейчас находимся», – приказал Зарган. 37 620 световых лет. Одновременно Сагири прорисовала на карте буквенно-цифровое обозначение неизвестной системы, в которой сейчас находился крейсер. «Прорисуй границы Империи и вычисли время обратного полета на максимальной скорости до ближайшей дружественной системы». «Капитан, максимальная скорость на данный момент сильно ограничена, и после восстановления гипердвигателя такой дальний полет не рекомендуется совершать на максимальной скорости». «Тогда сколько мы можем себе позволить? Какую скорость?» 70. Возможно, 80% от максимальной». «Сделай предварительный расчет. Посмотрим, что там получится». «От 188 до 215 стандартных галактических суток. В полете будет 4 контрольных до заправки у звезд, которые подойдут для этого». «Дай прогноз по счетам». «Энергетические системы будут полностью готовы минимум через 4 дня. На данный момент дать на щиты больше 15% мощности не представляется возможным. Починка гипердвигателя будет завершена через 7 суток, но для этого требуется восстановить стабильный поток и распределение энергии по кораблю. К тому же, до этого момента мы не сможем отправить добывающую платформу на планету». «А что с астероидным поясом? И какие именно ресурсы? Нам нужны ископаемые ресурсы. Мы сможем начать добычу? Эти астероиды нам подходят?» «Я провела необходимые сканирования находящегося в системе пояса астероидов. Все нужные нам легкие металлы для репликаторов там присутствуют. Но основные металлы есть только на одной из планет системы. Посадочные платформы крейсера готовы. Запуск беспилотных добытчиков руды возможен после ремонта передающих энергосистем. Но для этого нам требуется долететь до астероидного пояса». «Мы способны это сделать?» «Да, система навигации исправна. Субсветовые двигатели работают на 80%. Через 16 часов двигатели будут полностью работоспособны. Для подобных маневров нам точно хватит энергии. Мне сделать дополнительный перерасчет. Заргану показалось, что в голосе искусственного интеллекта прозвучали нотки обиды. Нет, не нужно. Я просто уточнил. Тогда, как только будем готовы, запланируй и соверши короткий перелет к поясу астероидов. По прилету можешь приступать к добыче необходимой нам для ремонта руды. Да, капитан Зарган. Отозвалась Сагири. Ну что, парни? Зарган обратился к мальчикам, посмотрев сначала на одного, потом на другого. Кажется, мы тут надолго. И не скоро попадем домой. После слов капитана на несколько мгновений на мостике повисла тишина. Потом все снова вернулись к своим делам. У Нгаруда и Заргана работоспособность была выше, поэтому они отдыхали реже, чем Нориан. Вскоре поступило новое сообщение от медицинского дроида о том, что операция Саредоса закончена. Прошла успешно, и пациент переведен в регенерационную камеру. На этом известии Зарган предложил всем пойти и отдохнуть. Их на мостике готовился сменить Сатер, который закончил ремонт распределительного энергетического узла на несколько часов раньше запланированного. Таким образом, ремонт корабля, хотя временами и замедлялся, но не останавливался полностью. Сагири осуществила перелет крейсера до астероидного поля. Работоспособность субсветовых двигателей была полностью восстановлена. Можно было приступать к добыче на поясе. Подлетев к поясу астероидов, огромный корабль остановился на безопасном расстоянии от его границы. Завис в черном пространстве космоса. Через какое-то время по обеим бортам корабля активировались посадочные отсеки. Были запущены силовые поля, и огромные люки начали раскрываться, позволяя вылетать беспилотным добывающим модулям. Наконец появился первый модуль, который, едва покинув корабль, тут же начал набирать скорость и осуществлять перелет до пояса к ближайшему нужному астероиду. Следом с платформы с другого борта вылетел следующий беспилотный модуль, похожий на первого, но уже с другими функциями. Он также довольно быстро набрал нужную скорость и отправился вслед за первым, растворившись в темноте. Сигнальные огни, расположенные на его корпусе, какое-то время были видны, но и они вскоре растворились в устрашающей пустоте так же, как и сам модуль. Этот модуль осуществлял функции сбора, хранилища и перевозки руды. Когда второй модуль растворился в темноте космоса, андроид Торн, находящийся на мостике корабля за пультом управления добывающими комплексами, повернулся к капитану Заргану и отчитался. «Господин, беспилотники отправлены для добычи необходимых нам ископаемых ресурсов. По показаниям наших сканеров, если нет ошибки, руды, которую мы добудем на одном этом астероиде, нам должно вполне хватить». «Может, подстрахуемся и отправим вторую пару?» Сагири сделала расчет и посчитала это необязательным. Она полагает это лишним расходованием энергии корабля. «Мы все еще находимся в экономном режиме». «Ну, раз так, пусть все остается как есть. Оставайся за пультом и отслеживай работу добытчика. Сатер, ты будешь за главного, а Кару останется на распределении энергетических потоков. Я все еще хочу, чтобы помимо Сагири кто-то еще отслеживал распределение энергии и следил за утечками. Лучше перепроверим еще и убедимся, что перерасхода больше нет. Я в каюте для отдыха командного состава. Адмирал Саредос уже там и ждет меня вместе с Норианом и Ингарудом». «Да, капитан», — подтвердил команду Сатер. «Управление мостиком принято». Зарган поднялся с капитанского кресла и молча удалился на встречу с Саредосом. Адмирал, едва отдохнув после операции, в этот момент в своей каюте наконец приступил к управлению крейсером. 20 минут назад Сагири телепортировала его в каюту для отдыха, где уже ожидали Нгарут и Нориан. Далеко идти не пришлось. Каюта была сразу перед мостиком, у второго выхода. Оказавшись у двери, Зарган активировал запорный механизм и вошел в каюту. Первое, на что он обратил внимание, на антигравитационное кресло, в котором сидел адмирал. Кресло парило в воздухе, над палубой. «Я думал, ты уже полностью работоспособен. Но, судя по креслу, тебе стоит еще сутки отдохнуть. Если хочешь, можешь отправляться к себе в каюту. Мы без тебя тоже справимся», — обратился Зарган к Саредосу и добавил. «Но я рад тебя видеть в целости и сохранности». «Перестань. Все не так плохо. Я вполне дееспособен. Просто после пересадки тканей частые и резкие движения все еще причиняют боль. Мне до сих пор вводят обезболивающие. Пока тебя не было, мне тут парни рассказывали удивительные вещи». «Не знаю, что они тебе рассказали», — прервал Саредоса Зарган. «Но если они обрисовали тебе ситуацию, в которой мы сейчас находимся, то это правда». «Такие огромные повреждения?» Зарган сел напротив адмирала. «Ну, как тебе сказать? В общем, да. Самые сильные повреждения у нас связаны с узлами распределения энергии по кораблю. Проще говоря, они сгорели, а заодно повредили все сопутствующее. При переходе на гиперскорость, в последнее мгновение мы получили залп по кораблю от вражеского оружия. И в придачу тут же словили огромный выброс солнечной энергии в нашу сторону. Одновременно с повышением мощности на корабле для гиперперехода, через распределительные узлы корабля прошел огромный поток неконтролируемой энергии, который нам все сжег. Как мы уцелели и не взорвались, я не понимаю. Но на этом все не закончилось. Гипердвигатель работал какое-то время. Не знаю, что произошло, но корабль развил немыслимую скорость. Меньше чем за 20 минут мы пролетели 37 тысяч световых лет». «Как такое возможно?» – протянул Саредос. «Никогда не слышал о подобном». «Не знаю, но у нас есть повреждение обшивки. Там сейчас огромная изолированная дыра в корпусе. Думаю, в последний момент при прыжке в этом месте были полностью повреждены щиты корабля от вражеского выстрела, и туда же попала энергия от вспышки на звезде. У меня нет другого объяснения. Все прочее осталось целым». «Что говорит Сагири? Она делала анализ повреждений?» «Делала. Она и говорит, что все перечисленные факторы вызвали на корабле огромную энергетическую перегрузку». «А показания и данные этого прыжка записаны?» «Да, записаны», — подтвердил Зарган. «Ты надеешься это использовать?» «Пока не знаю, но как только прибудем на базу, мы обязательно передадим все данные о прыжке нашим ученым. Пусть разбираются, что случилось. Эта ситуация с нами, возможно, покажет, что существует возможность полетов на скоростях в сотни раз выше, чем сейчас. Несмотря на то, что нас всех вырубило почти сразу после перехода, полагаю, это возможно. Думаю, то, что случилось, очень важно и непременно получит продолжение». «Саредос, есть еще кое-что». «Ты о чем?» «О корабле, который вытащил нас из гиперпространства». «А, ты об этом», — задумчиво протянул Саредос. «У тебя есть мысли?» «Я не знаю, по какому принципу он работает, но расстояние, с которого мы зафиксировали волны, было огромным. Очевидно, что он способен прерывать гиперполеты. И для меня удивительно только то, что одновременно с нами он не вытащил в обычный космос и другие корабли, которые должны были, точнее, вполне могли попасть в поле действия этого необычного его оружия. Для меня это означает только одно. Он действовал направленно. У меня сложилось устойчивое мнение, что он ждал именно нас и прерывал именно наш полет. Это какой-то неизвестный нам уровень технологий, аналога которого в Империи точно нет». Ты полагаешь, что на нашем корабле есть какое-то устройство слежения? Да, полагаю. Но как? Не знаю пока. Внутри корабля точно ничего не могло быть, так как все поступающие грузы тщательно проверялись, и большинство из них проходило через телепорт. Фильтр телепорта сразу бы выявил что-то иное, чужеродное, не то, что через него должно было пройти. Сидящий рядом Нгарут облегченно вздохнул. Зарган, услышав это, обернулся и улыбнулся со словами: «Не переживай, ты не имеешь к этому отношения». «Мне сразу стало как-то спокойнее», — ответил Нгарут, тоже пытаясь в ответ изобразить что-то вроде улыбки на своем лице. «Так вот», — продолжил Зарган, — «если устройство слежения не внутри корабля, то оно снаружи». «Ты пробовал его поискать?» — спросил Саредос. «Мне сейчас не до этого. Ресурсы нужны в других местах». «Ты позволишь этому устройству остаться на корпусе?» «Сейчас оно наверняка безвредно. Мы почти в 40 000 световых лет от дома. На таком расстоянии передатчик просто не сможет посылать сигналы. К тому же я полагаю, что во время прыжка он вообще сгорел. По корпусу прошелся большой энергетический разряд. Это устройство слежения не смогло бы уцелеть в таких условиях. Но при первой возможности я, конечно, отправлю наших дронов найти его. Ну или его следы, если что-то осталось. Должно быть, это тоже не имперская технология. И мне очень хочется взглянуть на эту штуковину». «Как и мне», — скромно присоединился к Заргану Саредос. «Из твоих слов следует, что нам его установили на космической станции на Сагитариусе. Интересно, как?» «Других объяснений у меня нет. Как я уже сказал, принести его на борт никто не мог. Так что проще всего было прикрепить его к корпусу корабля на станции». «Ладно, с этим понятно. Что за система, в которой мы сейчас находимся?» «Обычная система, каких полно. Но все-таки существуют и отличия. Тут есть жизнь. Примитивная, но есть. На одной из планет, куда нам нужно слетать...» «Слетать на планету? Для чего?» — перебил Заргана Саредос. Зарган вопросительно посмотрел на Нориана. «Я не успел еще рассказать», — виноватым тоном ответил мальчик. «Тогда я сам. У нас поврежден гипердвигатель. Без ремонта мы никуда отсюда не улетим. Необходимые ресурсы есть только на одной из планет. Кстати, нам очень повезло. Не понимаю, почему такой простой минерал в этой системе в таком мизерном количестве. Обычно его можно найти даже на обычных астероидах. Ну да неважно. Главное, что он есть в этой системе. Так вот», — Зарган продолжил рассказывать, — «на планете, где мы обнаружили нужный нам ресурс, как раз и есть та примитивная жизнь, о которой я только что сказал. Судя по всему, они находятся на начальной стадии эволюции, если сканеры правильно определили. Ничего, что было бы похоже на технологии, в системе нет. Мы даже не обнаружили каких-либо следов сторонней добычи на соседних планетах или астероидном поле. Система чистая, и для нас это крайне важно. Мы сможем тут спокойно отсидеться и отремонтировать крейсер. Перед приходом сюда я как раз отправил несколько беспилотников бурить астероид. Думаю, часов через 20 у нас уже будет необходимое нам реплицированное оборудование. После чего мы сможем перелететь к нужной нам планете и спустить вышеозначенное оборудование на ее поверхность. Правда, там не очень хорошие погодные условия. Там довольно холодно». «Хорошо. Хоть что-то хорошее есть во всех этих новостях. С холодом мы как-нибудь справимся». Саредос облокотился на спинку своего парящего кресла и начал растирать руку. «У тебя все нормально, папа?» — спросил озабоченно Нориан. «Все хорошо. Просто кожу тянет после пересадки. И все немного побаливает еще». «Может, отправишься к себе?» — предложил мальчик. «Не хочу. Я достаточно отдыхал. Для того у меня и есть кресло, чтобы помогать мне передвигаться, не прилагая слишком много усилий. Справлюсь». «Ну, как хочешь. Скажите мне лучше, что с колонией?» «С бактериями все нормально», — продолжил Зарган. «Лаборатория не пострадала. Да и не могла пострадать. Если бы с ней что-то случилось, это означало бы, что корабль уничтожен. Без них нам пришлось бы очень плохо. Все, что связано с корпусом корабля, завязано на этих бактериях». «Прямо сплошные хорошие новости везде». «А это разве плохо? Мы живы, корабль цел, ремонт идет полным ходом. Сейчас у нас действительно хорошие новости. Но ты не видел, что творилось тут несколько суток назад? Как только мы справились с разрушениями на мостике, то тут же принялись за остальное. Нориан работал, не покладая рук. Он почти не спал. Ангарут после операции, как только покинул медицинский отсек, почти сразу присоединился к нам. Его знания программирования оказались нам очень полезны. Думаю, после этого случая они оба...» Зарган посмотрел на Нориана и на Ангаруда и продолжил. «Уже не дети». «Я за эти несколько дней стал лучше понимать то, что мне было сказано на мостике перед отлетом», — признался вдруг Ангарут присутствующим. «Тогда ты еще не знал толком, что происходит вокруг тебя. А сейчас ты об этом знаешь. Успел это почувствовать на себе. Мы раскрыты, и это факт. Теперь придется вести все дела практически в открытую, не зная, кто вокруг нас враги, а кто нет. Но, Ангарут, надеюсь, ты понимаешь, что обсуждать доверенное тебе ни с кем нельзя. И совершать ошибок тоже. Теперь ты будешь под пристальным контролем имперской разведки». Задав этот вопрос, Саредос ожидал услышать правильный ответ от Ангаруда. И он его услышал. «Я понимаю», — глубоко вздохнув, ответил Ангарут Саредосу. И, посмотрев на адмирала, продолжил. «Ну теперь я еще больше буду настаивать на переезде своих родителей». «Мы это сделаем в любом случае», — пообещал Саредос. «Но не сразу. Иначе мы подставим их под удар. Я обещаю тебе, что все будет хорошо». Разговор продолжался еще около часа. Говорили на разные темы, но больше всего, разумеется, обсуждали то, что касалось состояния корабля и безопасности команды. Саредоса интересовало буквально все, что произошло в его отсутствии, вплоть до самых мелочей. Адмиралу явно не терпелось снова оказаться в курсе всех дел. Присутствующие поняли, что он окончательно вернулся и начал понемногу приступать к выполнению своих обязанностей. Наконец, обсудив все, что было необходимо, адмирал, капитан и компания из двух молодых мальчиков покинули каюту для отдыха и вернулись к своим обязанностям на крейсере.